Я повернулся к Джун-Джун и несколько секунд смотрел на нее, прежде чем решился. «Джун-Джун, я хочу купить эту девушку». «Что? Разве ты не говорил, что тебе не нужен никто кроме нас? Вот насколько хватило твоих слов, подлый извращенец. Пусть у нее хороший талант, но у ее способности слишком плохой побочный эффект. Зачем она тебе, если не для этого?» Сказав это, она от злости топнула ногой и отвернулась. «Что же танцы факелом вокруг топливного бака, готового вспыхнуть в любой момент, начались? Ну, Джун-Джун, это правда, что мне кроме тебя и девочек никто не нужен? Она станет прекрасным защитником Академии Шрек. С моими возможностями я могу вылечить ее анемию». Сказав это, я придвинулся к Джун-Джун, обнял ее и игриво схватил ее за упругую попку. На лице Джун-Джун тут же вспыхнул румянец. Медленно, но она все-таки оттаяла. Ну разве что. Хотела она что-то сказать, но в следующий момент. Коми того, дамы и господа, Суэ Минг девственница. Этот аукционист со своим объявлением выбрал самый неподходящий момент. Румянец тут же схлынул с Джун-Джун, и она отодвинулась от меня. Да-да, девственница. И как только Суэ Мэй восполнит свои силы, вы поймете, что по красоте она не уступает самым красивым принцессам. Только представьте, вы можете получить не только талантливого раба, но и великолепную секс-рабыню, о чьей красоте не могут мечтать даже короли. Из-за слов аукциониста все стало совсем плохо. От Джун-Джун буквально исходили волны гнева. Значит, ты хочешь приобрести ее только как защитницу, значит, не интересует мешок с костями. Ты лицемерный лжец. Хочешь привести в свой гарем красавицу, что переплюнет даже нас отпрысков благородных кланов, да к тому же еще и девственницу. Ты просто ничтожество. Джун-Джун совсем рассвирепела. Как бы то ни было, я не уйду, пока не вылечу ее от анемии. Это слишком хорошая возможность для усиления Академии Шрек. Я не собирался упускать такую хорошую и редкую возможность. Суэ Минг могла союзникам, что переломит чашу весов в нашу сторону в самых критических ситуациях. Итак, господа, начнем же торги. За редкую возможность обладать девушкой столь удивительного таланта я предлагаю начальную ставку в 100 тысяч золотых духовных монет. Итак, начнем. И торги медленно начались. 101 тысяча, 103,105 тысячных тыс. Цена на девушку быстро поднималась. Множество людей хотело видеть ее в своих кланах. Поэтому даже обладатели карт более низких рангов состязались в ставках, не желая проигрывать. Мне было неинтересно участвовать в этом. Поэтому я поднял ставку сразу на 50 тысяч золотых монет. Итак, дамы и господа, 160 тысяч золотых монет от красного 6. Эта девушка в свои 17 лет уже достигла 37 ранга. Покупая ее сейчас, вы делаете выгодное вложение. В будущем она определенно сможет титулованным дуолуа при правильном воспитании. Слова аукциониста произвели нужный эффект, и зал взорвался новой порцией ставок. Обладатель черной карты продолжал тягаться со мной, поставив против 220 тысяч золотых монет. Что же, я опять нажал на кнопку, повысив ставку на 50 тысяч золотых монет. 270 тысяч золотых монет. Дамы и господа, это не просто девушка, это девушка, о чьей красоте не могут мечтать даже короли. Она будет и прекрасной верной любовницей и защитником, способным помочь пережить вам самые серьезные опасности. Кроме того, она обладает уникальными техниками кровавого клана. Покупая эту девушку, вы срываете джекпот, продолжал аукционист, и в следующий момент красный 18 повысил ставку до 400 тысяч золотых монет. Я отвечал, я уже для себя решил, что эта девушка станет членом Академии Шрек, и не мог поступить иначе. В мгновение ставка выросла до 50 тысяч золотых монет, а затем и до 700к. Только, когда ставка достигла 800 тысяч золотых монет, красный 18 остановился. Я победил. Если бы аукцион проходил ближе к вечеру, наверняка, тут было бы множество членов влиятельных кланов, и цена бы выросла еще выше. Поздравляем красного 6 с удачной покупкой. Вы можете забрать свой лот, когда пожелаете. Глава 60. Великолепная комбо. Глава 60. Великолепная комбо. После покупки Суэ Мэй у меня осталось всего лишь 200 тысяч золотых духовных монет. Поэтому мне хотелось как можно быстрее увидеть, что же я приобрел. Я потянул все еще обиженную на меня Джун-Джун прочь из комнаты. За дверью нас ждала маленькая Хуа. Будучи за дверью, она все равно могла слышать все, что происходило на аукционе, и то, какие ставки я сделал. поэтому сейчас в ее поклоне было гораздо больше уважения, чем раньше. «Молодой мастер, позвольте мне проводить вас к вашим покупкам». Вскоре маленькая Хуа привела в кладовку, где было сложено все, что мы успели купить. Не размениваясь на политесы, я тут же сложил всю эту гору добра к себе в бессмертный план. Комната мгновенно стала пустой. На земле осталась сидеть лишь растерянная Суэмэй и какой-то старик, стоящий рядом с ней. Старик почтительно поклонился мне. «Молодой господин, я все приготовил для церемонии, все, что это всего лишь капля вашей крови». Я тут же кивнул, достал клинок, выкованный в бессмертном плане, и полоснул им по пальцу. Ранка тут же зажила. Мои духовные кольца достигли уровня по крайней 4 миллиона летних, поэтому моя регенерация феникса была 200 тысяч раз быстрее нормальной. Когда кровь попала на ошейник, он тускло засветилась, а Суэмэй вздрогнула от неожиданности. Растерянная и дезориентированная, она начала оглядываться. Я стоял ближе всего к ней, поэтому в ее глазах мелькнула тень понимания, когда посмотрела на меня. Странно, но несмотря на то, что ее глаза казались безжизненными и тусклыми, в их глубине все еще светились искорки сильной воли. Девушка была в крайне запущенном состоянии. В помещении почти не было сквозняка, но даже этой малости хватало, чтобы заставить девушку дрожать. Я наклонился к ней, чтобы приподнять ее. Надо было как можно скорее отнести ее в Академию Шрек и заняться ее восстановлением. Странно, но когда я взял девушку на руки, то почувствовал, насколько она была высокой. В росте она не уступала Суэву, в то время как ее вес едва ли дотягивал до веса Жун-Жун. Насколько же сильно она была истощена, нужно было как можно скорее начать восстанавливать ее силы. Вполне возможно, что тут полезным будет суп из духовных овощей, таких, например, как кровавый женьшень. Недавно я высадил такой в своем бессмертном плане. Изначально это были семена обычного женьшеня, но я выкопал яму и наполнил ее своей кровью. И догадка оказалась верна. Вырастая, женьшень впитывал мою кровь и становился кроваво-красным. Особенностью такой культуры было быстрое восстановление крови у того, кто его съест. Когда мы покидали аукционный дом, маленькая Хуа, кажется, была сильно расстроена. Она попыталась меня задержать, но у нее просто не нашлось подходящего предлога для этого. На прощание он отвесила мне поклон, опять выставляя на показ два своих козыря. «Молодой господин, возвращайтесь. В следующий раз я тоже буду вашей ассистенткой и с радостью выполню любую вашу просьбу». Я также помахал ей рукой. Так как я нес на руках Суэмэй, я помахал именно ее рукой. По дороге Суэмэй смотрела на меня ничего не понимающими глазами. Из слишком большой потери крови они буквально ничего не могла понимать. Она напряженно всматривалась в мое лицо, но все, на что ее хватало. Оказавшись в академии, наши стопы сразу понесли нас в спальню. Поскольку другие девочки сейчас культивировали, помещение оказалось пустым. Аккуратно я уложил Суэминг на диван, а сам отправился на кухню, чтобы приготовить для нее еду. Жун-Жун согласилась последить за Суэминг для меня, пока я готовлю. На кухне я быстро достал кровавый женьшень, а также и другие травы из бессмертного плана. Кроме того, я использовал филе рыбы. Все, что могла в таком состоянии есть Суэмэй, было жидкой пищей. Поэтому я решил приготовить суп. Я нарезал кусочки так мелко и приготовил их так, чтобы они буквально таяли во рту. Горячий суп был готов. Все, что оставалось, накормить пациента. Когда вошел из кухни в зал, то увидел, как Жун склонилась над полубессознательной Суэмэй. Набедренная повязка была смещена, а сама Жун-Жун нависла над Суэмэй в очень пикантной позе. Что здесь происходит? Неужели Жун-Жун пыталась таким образом привить Суэмэй любовь к женскому обществу? Я вопросительно посмотрел на Жун-Жун. Ну, я просто хотела проверить, действительно ли она девственница, словно оправдываясь, проговорила Жун-Жун. Ведь в будущем ты и вправду сможешь использовать ее, чтобы скрасить вечер, если, допустим, нас не будет рядом. Я закачал головой. Я купил ее не по этой причине. Прежде всего, она талантливый духовный мастера, который может значительно усилить нашу Академию Шрека. Но все же мало ли, что может произойти в будущем. Чертовка лукаво усмехнулась. Похоже, она вела свою игру. Я попросил Жун-Жун помочь мне накормить Суэмэй. Я зачерпнул полную ложку ароматного супа. С помощью контроля жара, я довел его до нужного жара, комфортного для человека, чтобы выпить ее. Жун-Жун, пожалуйста, поддержи ее. Жун-Жун слушалась меня. Однако, когда я поднес ложку с супом к губам Суэмэй, она не смогла даже рта раскрыть. «Жун-Жун, пожалуйста, помоги мне открыть ей рот». Жун-Жун лукаво усмехнулась. «Братик Улинь, может быть, тебе стоит накормить ее супом из рта в рот, так ведь надежней». Похоже, маленькая бестия решила поиздеваться надо мной. «Перестань говорить чушь, ты что не видишь в каком состоянии, надо быстрее покормить ее». «Но Суэмэй, ведь новая раба братца и братец может делать с ней все, что угодно». «Да когда же это уже кончится», — подумал я про себя. «Жун-Жун, если когда-нибудь это и произойдет, то явно только после того, как эта девушка перестанет выглядеть одновременно и как жертва Холокоста, и как боец Гринписа после полугодовой голодовки». Холокост? — переспросила Жун-Жун. «Не бери в голову, просто помоги мне и открой ей рот». Наконец-то Жун-Жун повиновалась. Я влил ложку теплого супа прямо в рот Суэмэй. Мгновение ничего не происходило. Затем ее глаза ярко блеснули, как если бы суп подарил ей чувство бушующего жара внутри. Она тут же налегла на остальную порцию супа, уничтожив ее практически за один присест. Закончив с едой, Суэмэй испуганно заозиралась и новым осмысленным взглядом посмотрела сначала на меня, затем на Жун-Жун. Похоже, сейчас в ней появилось немного сил, чтобы проявить осознанность. Однако ее глаза тут же подкатились вверх, и она рухнула без сознания на диван. Я достал из бессмертного плана одеяло и накрыл ее, чтобы она не мерзла и не теряла энергию. Теперь оставалось ждать, когда она проснется. Я продолжу ее выхаживать, пока она не придет в норму. Нужно будет еще попробовать восстанавливающие кровь ванны. До обеда оставалось еще 2 часа. Поэтому я взял Жун-Жун за руку и потянул ее в спальню. У меня была идея, чем бы занять освободившееся время. Вскоре мы лежали рядом в кровати, и я ощущал, как ее дыхание будоражит меня. «Скажи, а ты что-нибудь знаешь о кровавом клане?» — спросил я Жун-Жун, подтягивая ее голову, лежащую на моем бицепсе, ближе к себе. «Не, ничего. Но мой отец ведет дела с множеством мелких кланов. Скорее всего, он может что-то знать об этом клане». Жун-Жун кокетливо перевернулась на спину. «Хочешь, я у него спрошу?» «Нет, лучше дождемся, пока Суэмэй проснется, и спросим у нее. Братец Улинь такой пошляк, купил себе секс-рабыню и совсем не стесняется этого. Эх, кажется, у нас появится новая сестричка». «Я не...» — начал было я, но затем осекся. «Стой, ты сказала сестричка. Значит ли это...» — Жун-Жун кивнула. «Ну, это нормально, так что я не против. В моем клане у сильного культиватора может быть очень много жен. То же касается и сильных культиваторов женщин, у них тоже может быть свой гарем из мужчин. Кроме того, братец Улинь такой ненасытный, нам тяжело удовлетворить твои интересы. Поэтому не вижу ничего плохого, если у тебя появится еще одна женщина». «Ну уж, тебе я точно не позволю иметь гарем из мужчин». Жун-Жун улыбнулась. «А мне и не нужно множество мужчин. Братец Улинь единственный, кто мне нужен. Еще хорошо, что после новой девушки твои аппетиты немного уменьшатся, и мне не придется так страдать. Ха-хах. Даже не надейся, я могу контролировать себя, а заниматься этим хоть целую вечность. Так что добавление одной девушки вовсе не сделает твою долю легче. Братец Улинь такой жестокий. Ты садист, а сестренка Юэ мазохистка. Вы просто идеальная пара». Я улыбнулся и поместил свою голову между ее груди. «У нас еще есть 2 часа, давай отдохнем это время». Запах цветов, исходящий от Жун-Жун, был чарующий и успокаивающий. Вдыхая его, я расслабился и вскоре уснул. А когда проснулся, я все так же лежал на груди Жун-Жун, в той же позе, что и заснул. Я попытался встать, но не удержался и слегка поцеловал спящую Жун-Жун в губы. Даже во сне она ответила мне и подалась вперед. Когда я же приподнялся, глаза ее окончательно открылись, и она проснулась. На ее губах была очаровательная улыбка. Я вновь прильнул к ней. На этот раз поцелуй был гораздо более долгий и чувственным. Мы провели в объятиях друг друга несколько минут, прежде чем я нашел в себе силы оторваться. «Жун-Жун, нам пора, уже почти обед, нам пора идти», — сказал я. Когда мы шли по Академии Шрека, я обнимал Жун-Жун за талию. Множество завистливых и полных ненависти взглядов были сосредоточены на мне. Еще бы я отхватил 4 самых популярных девушки Академии, имеющих даже свои фан-клубы. Войдя в столовую, мы уселись за обычное место, и тут я почувствовал, как мой глаз нервно начинает дергаться. Слухи, которые я услышал, были просто нечто. «Вы слышали, Ли Циан был сегодня побит красавицами нашей Академии?» «Да, да. Он провел в своей уединенной тренировке долгое время и ничего не знал о переменах, произошедших в Академии. Говорят, он прорвался на 13 уровень, и был уверен, что теперь все должны его восхвалять. Он даже не подозревал, на кого он нарвался, когда со своими дружками подкатил к красавицам Академии. Я слышал, он подкатывал Ян Ифинг, и когда она отказала ему, он обозвал их девушками легкого поведения, которых задешево можно купить в борделе. Ну, после этого он был побит до состояния неподдающегося опознанию. Это все фигня, вот то, что я слышал, действительно ужасно. Говорят, что они на этом не успокоились и для справедливости побили и прихлебателей Лициана, а их одежду сожгли. Ян Ифинг избивала их, пока Чэнь Юэ держала их в ледяной ловушке. Мне почти жаль Лициана, но он сам это заслужил. Этот парень их тех, кто преклоняется перед сильными и заставляет прогибаться слабых. Его уже давно надо было побить, сказал кто-то, явно когда-то ставший жертвой Лициана. Еще в этих слухах фигурировала особа с лисьими ушками. Якобы именно надоумила Ифинг сжечь одежды гоп-компании. Кое-кто даже говорил, что эта лисья негодница появлялась то тут, то там, заманивая студентов самыми непристойными предложениями, а потом безжалостно разыгрывала. Да уж, кажется, пока меня не было, эти трое отрывались на всю катушку. Однако и про себя не могу сказать, что потратил все время в культивации. Глава 61. Проверить самолично. Больше я не смог расслышать каких-либо интересующих меня слухов среди переговоров студентов. Поэтому я решил сосредоточиться на текущем моменте и наслаждаться общением и флиртом с Жун-Жун. В течение 5 минут в обеденный зал вошли все наши одноклассники. Когда вошла трое моих девочек, то в воздухе сразу же разнеслось: «Папочка!» Все студенты тут же прекратили есть и повернули свои головы. Преподаватели Академии Шрек трапезничали отдельно, поэтому непонятным было, к кому это «папочка» могло быть обращено. Маленькая Цинь держалась до того за руки с другими девчонками, но как только она увидела меня, то сразу же вырвалась из них и бросилась ко мне. «Кья!» Маленькое создание повисло у меня на шее, щекоча своими лисьими ушками мою щеку. От радости у маленькой Цинь появился хвост, и чтобы не дать ей смести со стола всю еду, мне пришлось сжать его в руках. «Маленькая Цинь, мы только недавно вычистили твой хвост. Все это пойдет на смарку, если ты испачкаешь его в еде. Папочка, маленькая Цинь так скучала. Я просто места себе не находила». Пока она это говорила, она елозила своим лицом по моей груди, а ее хвост стремился вырваться из моей хватки. «Вот, как, а я слышал, что ты была очень занята, тебе было вовсе не до скуки. Говорят, ты заманила в ловушки множество учеников, не говоря уже о том, как вы отделали хулиганов». Я погладил маленькую Цинь по голове, и она слегка покраснела, а затем на ее лице появилась плутовская улыбка. «Папочка, ну я могла делать и то, и другое одновременно. Ты не хочешь сесть нормально? Тебе же так будет неудобно есть». «Все нормально, пока папочка рядом, такие мелочи не имеют значения». В результате мне пришлось самому кормить маленькую Цинь. Вскоре ко мне подошла Фенг-Фенг и обняла меня сзади. «Слышал, как вы расправились с теми хулиганами, однако они это заслужили». Фенг-Фенг гордо выпятила грудь, и я обнял ее за талию. «Только ответь мне на один вопрос. Зачем было сжигать одежду этих ребят?» Лицо Фенг-Фенг залилось румянцем. «Ну это не я, все это идея маленькой Цинь. Она просила сделать так». Я посмотрел на маленькую Цинь, но она сделала вид, что не понимает то, что сейчас произошло. Юэ положила голову на плечи Фенг-Фенг и, чуть наклонив голову, посмотрела на меня. «Юэ тоже хочет награду, я помогала девочкам, задерживая нарушителей». Я улыбнулся и погладил Юэ по голове. «Ты тоже большая молодец. Вскоре мы с вами сходим в аукционный дом и приобретем вам там что-нибудь стоящее». При моих словах об аукционном доме, все сделали охотничью стойку. Дело в том, что никто, кроме Жун-Жун, до того не бывал в аукционных домах, и потому любопытство горело в них очень ярко. Кстати, сегодня мы не только купили экипировку для Жун-Жун, но и то, что будет полезно всем защитникам Бога в будущем. В этот момент все перестали есть и требовательными вопросительными взглядами воззрились на меня. Первым не выдержал Мубай. «Брат Улинь, не томи, о чем ты говоришь? Вы, наверное, все знаете, что сегодня я, Жун-Жун, отправились в аукционный дом небесного Дуолуа. В этом месте продается практически все, что угодно. Если вы назовете какую-либо вещь, она, вероятно, уже была продана на аукционе. Там можно купить даже человеческих рабов и духовных зверей. Так вот, самым ценным моим приобретением на этом аукционе стала человеческая рабыня. Когда я сказал о том, что купил раба человека, глаза толстяка вспыхнули нездоровым алчным огнем. Брат Улинь уже имеет 4 прекрасных цветка в своем саду, но хочет еще один. Это просто несправедливо. Я тоже хочу купить себе рабыню. Я тут же поспешил спустить толстяка с небес на землю. Толстяк, вряд ли ты сможешь купить точно такую же. В конце концов, за рабыню я отдал 800 тысяч золотых духовных монет. Парни тут же разразились удивленными выкриками. Что? 800 тысяч золотых монет? Да, ни в какие ворота. За такую цену она должна быть как минимум принцессой благородных кровей. Я согласно кивнул на эти выкрики. Ну, дело не совсем в этом. Просто она очень талантливый культиватор. В свои 17 лет, у нее уже 37 ранг, и она мастер системы поддержки. Мне показалось, или парни забыли, как дышать. Да, как кто-то с такой культивацией мог попасть в рабы? Любая секта должна была схватиться за нее и ни за что отпускать, возмутился Мубай. Ну тут, скорее дело в том, что ее способность имеет один фатальный недостаток. За использование духовной силы, Суи Мэй вынуждена расплачиваться собственной кровью. Поэтому, ее способность очень затратна, а ресурсы, которые ей требуются как для восстановления, так и для культивации, могут обанкротить любую секту. Она все равно, что черная дыра для любой крупной организации. Толстяк посмотрел на меня лукавым понимающим взглядом. Брат Улинь, а зачем тебе самому такая невыгодная покупка? Только не говори мне, что эта девушка девственница, и ты решил еще больше разнообразить свой гарем. Толстяк просто не мог не подложить свинью. Да это так, она девственница. Я сама проверила. Тут же не замедлила подтвердить предположение толстяка Жун-Жун. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Все не так, меня привлекли только ее талант культиватора. А с ее проблемой я могу справиться. Если она окажется сильной, то может очень сильно пригодиться защитникам Бога. Только не говори мне, что ты решил пригласить ее к нам. Возмутилась Сяву. С нами сейчас даже нет Танг Саня, а без него ты не вправе принимать такие решения. Сестрица Ся, я и не собирался. Пусть пройдет какое-то время, мы присмотримся к друг другу и поймем, что эта девочка за человек. Если никто из вас не будет против, то в нужный момент я воспользуюсь своим правом и потребую сделать ее членом. С ее же лояльностью не возникнет никаких проблем, она уже привязана ко мне. На это никто не нашел ничего, что возразить. Наоборот, всем не терпелось встретиться с возможным пополнением Академии, и они попросили меня привести к ним девочку. На, что мне логично пришлось возразить. Сейчас девушка не в том состоянии, она крайне истощена. Пройдет какое-то время, прежде чем я смогу восстановить ее нормальное физическое состояние. Как только я увижу, что она в порядке, то тогда уже все будет проще. Мне понравилось, что мои девочки не посмели мне возражать, все-таки для них мое слово было прежде всего. Внезапно, что сказать нашлось у толстяка. Братец Улинь, если тебе надоест эта девушка, или ты больше не захочешь видеть ее рядом с собой, то отдай ее мне. Мне как раз очень нужна девушка, чтобы удовлетворить мою злую природу огненного феникса. Я посмотрел на толстяка со смешинкой. А ты уверен, что сможешь выходить ее? Сейчас она похожа на настоящую мумию, и если ты заберешь ее девственность, она может умереть от потери крови. Толстяк побледнел от обрисованной перспективы. А знаешь, братец Улинь, я только что понял, что мне и так неплохо. Я могу найти себе целую толпу девушек, у которых хотя бы не будут брецать костями при ходьбе. Какое-то время мы разговаривали о вещах, купленных на аукционе для моих девочек. Естественно, что последним сильно захотелось ознакомиться с обновками, и постарались утянуть меня в нашу спальню как можно скорее. Цинер также вытянула у Мубая обещание обязательно посетить аукционный дом. Суеву молчала, но по ее решительному взгляду можно было догадаться, что она во что бы то ни стало заставить Танг Саня сходить с ней в аукционный дом, как только он выйдет из пространства уединенной культивации. Вскоре мы добрались до нашего жилища. Суемэй лежала на диване именно в той позе, которой я ее и оставил. Девочки с любопытством ее изучали, окружив свою возможную будущую компаньонку. Сейчас Суемэй выглядела гораздо лучше, чем прежде, и ее уже можно было назвать красивой, и это даже несмотря на то, что она по-прежнему была сильно истощена, кожа ее была бледна, а щеки впали. Ее волосы алым каскадом не спадали с дивана. «Ух ты, а она красивая», — сказала маленькая Юя, «ее волосы настолько красные, что кажутся просто нереальными». «Ки-и-и-и-и-и, настоящая секси-леди. От восторга вскрикнула маленькая Цинь. Неудивительно, что папочке она понравилась, какая интересная новая сестричка. Я собирался что-то сказать, но к своему удивлению обнаружил, что веки Суи Мэй начали подергиваться. Похоже, ее разбудил возбужденный писк маленькой Цинь. Суи Мэй открыла глаза и с непониманием начала оглядываться. Затем ее глаза сосредоточились на мне и девочках. Ее зрачки были настолько красными, что единственно правильное описание, которое приходит на ум, это два насыщенных красных рубина. «Кто ты?» Перебарывая слабость, спросила она. В ее глазах можно было увидеть боязливую настороженность и непонимание. Наконец-то она пришла в себя настолько, что с ней можно было вести разговор. «Меня зовут Чэнь Линь, но ты можешь называть меня мастер. Эти четыре девушки мои жены. Я купил тебя в аукционном доме Дуалуа и надеюсь стоишь своих денег». Пока я говорил, я немного наклонился к девушке, потому что вид пятерых людей, возвышающихся над тобой во время пробуждения, может не на шутку напугать кого угодно. Наклонившись, я обнял маленькую Цинь, и ее хвостик быстро завилял из стороны в сторону. «А сейчас мы пойдем принимать ванну. Даже если тебя купали в аукционном доме, сомневаюсь, что они сделали это как надо. Тем более я не могу позволить тебе лежать на моем диване, еле ты останешься грязной». Сказав это, я сдернул одеяло и Суи Мэй. Она вздрогнула, но не могла оказать никакого сопротивления. Взяв ее на руки, мы пошли в мою ванну. Хотя даже ванной это было трудно назвать. Скорее, более правильным названием были горячие источники. Со мной жило сразу четыре девушки, поэтому Элронг согласилась предоставить мне такой бонус. Кроме того, лучшие ученики Академии просто не могли не получать специальных привилегий. Когда мы вошли в ванную, сначала раздались девочки. Я передал тело Суи Мэй маленькой Цинь и сбросил с себя одежды. В тот же момент Суи Мэй вспыхнула как помидор и отвернулась в сторону. Видя такую реакцию, девочки от всей души расхохотались. Они уже привыкли ко мне, и такой мой вид не вызывал в них стеснения. Я подошел к раскрасневшейся Суи Мэй и снял с нее две повязки, в которые она была закутана. Девочка испуганно задрожала. «Не переживай, я не собираюсь с тобой делать ничего того, о чем ты подумала. Все, что я сейчас хочу, это искупать тебя». Хотя я и говорил так, я все-таки не мог не рассмотреть фигуру Суи Мэй. У нее была смуглая кожа, хорошие пропорции, но из-за того, что она была истощена, все было насмарку. Фактически ее тело сейчас было немногим лучше того состояния мумии, что раньше. У нее была маленькая грудь и упругое место пониже спины, ну тоже не самый приглядный вид. Что же, полагаю, истощение никому не идет на пользу. Я взял Суи Мэй на руки, и мы вместе погрузились в воду. Глава 62, первый день. Глава 61, первый день. Я посадил Суи Мэй в душевую. Ее тело по-прежнему было на моих руках, так, что голова могла расслабленно покоиться на моем плече. Когда горячие струи душа коснулись ее лица, она удивленно раскрыла глаза. Затем я взял немного мыла и принялся размазывать его по передней части тела Суи Мэй. Она покраснела и задрожала. «Пожалуйста, не надо». Звук, сорвавшийся с ее губ, был больше похож на шепот. Из-за ослабленного состояния она не могла как следует говорить. «Ну и как ты себе это представляешь? Сейчас ты настолько слаба, что с трудом стоишь на ногах. Что уже говорить о том, чтобы помыться самостоятельно? Да и кстати, если ты не знала, то сейчас твое тело выглядит не самым привлекательным образом, так, что тебе нечего опасаться». Мои слова каким-то чудесным образом убедили Суи Мэй и позволили завершить процедуру омовения. После чего я вернулся и вымыл маленькую Цинь. На прощание я игриво шлепнул маленькую бестию. Тем временем я сел в душевой, чтобы помыться самостоятельно. Фенк и Жун-Жун мыли друг друга, поэтому ко мне подошла маленькая Юэ. Она начала натирать меня мылом. Пока она это делала, я мял ее упругие ягодицы, ее груди массажировали меня. От такого накала я не выдержал, и наши губы соединились в страстном поцелуе. Омывшись, мы направились к горячим источникам. Суи Мэй, как и следовало ожидать, покраснела. Но прежде чем она отвела взгляд, я увидел, как расширились от удивления ее глаза, когда в ее поле видения мелькнуло мое достоинство. Я скользнул прямо в горячий источник с противоположной от Суи Мэй стороны. На моих коленях удобно примостилась маленькая Цинь, а Жун-Жун и Фенг-Фенг заняли место, склонившись на оба моих плеча. Полная идиллия. Маленькая Цинь весело резвилась в источнике, плавая и поднимая снопы брызг. Бассейн был слишком глубоким для нее, поэтому ей приходилось импровизировать. Суи Мэй держала свои веки плотно сомкнутыми, а ее лицо пунцовило от стыда. Уверен, если бы она могла, то уже давно убежала. Поскольку нижняя половина моего тела была в воде, ей нечего было опасаться. Если она не станет разглядывать, то ничего не увидит. Суи Мэй, можешь открыть глаза. Сейчас все хорошо. Мы все в источнике по пояс в воде, так что тебе нечего стыдиться. Вода горячего источника благоприятно действовала на циркуляцию крови, и это было видно потому, как с Суи Мэй медленно сходила нездоровая бледность. Но потребуется еще очень длительное время, прежде чем она наконец вылечится. Суи Мэй медленно, словно боясь, что я ее обманул, открыла глаза. «Для чего ты купил меня?» — спросила она. «Все просто, мне нужен твой талант культиватора. Я хочу сделать тебя членом своей группы охранников Бога. И нам очень пригодится талантливый культиватор системы поддержки». Кажется, в мои слова сделал Суи Мэй еще более печальной, чем прежде. «Не беспокойся, у меня есть прекрасный способ помочь твоему телу восстановиться, так что твой дух больше не будет угрожать твоей жизни». Суи Мэй ничего не сказала. Это тоже могло ничего не значить для нее. В конце концов, она была рабыней, и если ее мастер окажется плохим человеком, то лечение будет означать лишь продление мук. Фэнг Фэпнг наблюдала с улыбкой за тем, как резвится маленькая Цинь в бассейне, в то время как Жунь-Жунь пристально смотрела на грудь Суи Мэй. «Нечестно, даже у нее они гораздо больше моих». Поняв, о чем именно идет речь, Суи Мэй тут же смутилась и покраснела до самых кончиков ушей. «Жун-Жун, тебе не следует переживать. Тебе только 13 тогда, как Суи Мэй уже 17. Естественно, в будущем ты будешь продолжать расти». Мои слова успокоили немного Жун-Жун. Однако, я предусмотрительно не стал заострять внимание на том моменте, что Суи Мэй сейчас была сильно истощена. И скорее всего, когда она восстановит свои силы, ее формы станут более пышными. Я посмотрел на Суи Мэй. «У нас еще есть месяц до того, как Танг Сан выйдет из своей уединенной тренировки. К тому времени, ты должна полностью восстановиться. Тогда-то мы и решим вопрос о том, вступишь ли ты в нашу группу». Теперь на лице Суи Мэй появилось заинтересованное выражение. «Какую группу?» «Ну, мы все как братья и сестры, и готовы умереть и жить друг для друга. В группу входят только те, чей талант по-настоящему выдающийся. Когда-нибудь мы заставим поколебаться весь мир боевых искусств и поможем друг другу отомстить за всю боль, что была в наших жизнях». На последних словах глаза Суи Мэй ярко вспыхнули. Это было естественным. Ведь даже несмотря на побочный эффект ее таланта, она все равно должна была быть настоящим сокровищем клана. Ее должны были охранять как зеницу ока. А то, что она попала в такое положение, свидетельствовало только об одном. На ее клан напали. Что же у нас будет? Еще целый месяц. Поэтому мы можем не торопиться и узнать друг друга получше. Как я же сказал, меня зовут Чен Улинь, твой хозяин, система контроля, 46 ранг, 13 лет. Услышав мои слова, Суи Мэй с несвойственной ей до того силой выпалила: «Духовный предок в 13 лет? Не может быть. Даже об уроне духовного старейшины в 13 лет еще никто не слышал. А тут духовный предок. Ты, должно быть, обманываешь меня». Я рассмеялся такой реакции. «Ну все так. Кроме того, кто знает, возможно, я смогу прорваться до уровня боевого короля еще до того, как мне стукнет 14. Так, едим дальше. Красавицу на моих коленях зовут Чен Юэ. Ей тоже 13, 34 ранг, система контроля. Она моя жена и младшая сестра. Я притянул Фэнг Фэнг к себе за шею. Это моя другая жена, а также друг детства. Ей также 13 лет, 34 ранг, система силовых атак». Не обращая внимания на удивление, написанное на лице Суи Мэй, я продолжил объяснение. «Девушку с розовыми волосами зовут Нинг Жун-Жун. Ей 13 лет, 31 ранг, духовный старейшина, система поддержка. Она моя жена и наследница клана семи сокровищ пагоды глазуревой плитки». И наконец, я указал на маленькую Цинь, продолжающую плавать вокруг нас. «А это Хули Цинь, ей 13 лет, 33 ранг, система контроля разума. Она выглядит так из-за мутаций. Цинь моя жена и усыновленная дочь». Суи Мэй не знала, что и думать. До тех пор она никогда не встречала столько сильных людей. Раньше она сама считалась самой сильной и талантливой и видела всего одного человека, кто был хоть отчасти так же талантлив, как и она. но и она смогла достичь ранга духовного старейшины всего к 15 годам. «Столько монстров невозможно», — проговорила она себе под нос, вернувшись к свойственной ей до того манере. «Ха-хах, ну по правде, нас гораздо больше. Если быть точным, то сейчас нас 11 человек. В будущем ты увидишь других членов нашей команды». Тем временем маленькой Цинь надоело плавать вокруг. Она подплыла к маленькой Юэ и вскарабкалась на ее колени. Таким образом, разместившись на коленях Юэ, что сама разместилась на моих, маленькая Цинь наконец-то смогла нормально устроиться, и теперь его роста хватало, чтобы сидеть и наслаждаться горячими источниками. «Мы ищем еще членов для нашей группы. Всего нас должно быть 14 человек. Так мы сможем сформировать две группы. Одна из групп состоит из меня и моих жен. Для полноценной команды нам нужно еще два человека. И я думал, что ты можешь стать одной из нас». Суи Мэй посмотрела на меня. Я накормил ее красным супом, восстанавливающим ее силы. Я заботился о ней. Я предложил ей хорошую перспективу. У нее не было причин ненавидеть меня, кроме того факта, что я прикасался к ней без разрешения. Но это было обстоятельством, с которым ей с ее статусом рабыни нужно было просто-напросто смириться. Я оставил Суи Мэй наедине со своими мыслями. То, что я ей сказал и предложил, требовало времени. Тем временем просто продолжил играться с маленькой Цинь. Так быстро прошли полчаса, а значит было пора выходить из горячего источника, иначе наша кожа сморщится как у стариков. Я обнял маленькую Юэ и поднялся из воды вместе с ней. От неожиданности она очаровательно взвизгнула. Маленькая Цинь крепко держалась за мою шею, и потому также спокойно выбралась из воды. Когда я вставал, Се Мэй наслаждалась спокойным созерцанием, и потому сильно удивилась, когда увидела моего наполовину готового к бою воина. Ее лицо сильно покраснело, но она не сразу отвела голову. «Что же, пора выходить из ванны, иначе наша кожа сморщится и мы будем похожи на стариков. А если мои жены в свои 13 будут выглядеть как старухи, я непременно с ними разведусь». Жун-Жун улыбнулась моей шутке. «Вот как интересно, что скажет мой папа, когда ты бросишь его любимую дочку, сорвав драгоценный цветок». Я улыбнулся в ответ и, подыгрывая, сделал вид, что страшно напуган. «Не, не, нет, такого просто не может быть. Моя Жун-Жун самая красивая, и даже если она проведет в горячих источниках несколько десятков лет, ее кожа никогда не сморщится. Ну ладно, так уж и быть, поверю тебе». Я вытащил из воды маленькую Цинь и Юэ, как следует вытерев их, я вышел из ванны. Фенг-Фенг и Жун-Жун тем временем позаботились о Суи Мэнг, вытащив ее и вытерев полотенцем. Я уже сидел на постели, когда ко мне принесли Суи Мэй.